Издательство «Бомбора». Океан книг. Томас Рид. Рождение машин. Неизвестная история кибернетики. Мне хочется думать, и так должно быть, о кибернетической экологии, где мы будем свободны от нашего рабского труда и снова вернемся в лоно природы, к нашим братьям и сестрам, млекопитающим, под присмотр машин благодати и любви. Ричард Бротиган, 1967 год. Предисловие. Представьте себе самый обычный авиаперелет. Проверка багажа, длинные переходы аэропорта, паспорт наготове. И вот вы проходите в зону таможенного досмотра, снимаете ботинки и ремень. Ожидание посадки. И, наконец, вы в самолете. Скажем, ряд 3, место 37Б. Багаж лежит на верхней полке. В салоне многолюдно и жарко. Сиденья слишком узкие, экраны телевизоров слишком маленькие. Со щелчком хромированных пряжек ремней безопасности в голове поселяется навязчивая мысль. Как только шасси самолета оторвется от взлетной полосы, ваша жизнь будет зависеть от этой машины. От ее двигателей, фюзеляжа, закрылков, оборудования, систем подачи воздуха и навигации, ее шасси, компьютеров и их программного обеспечения, и еще бог знает чего. И вы успокаиваете себя тем, что по статистике летать на самолетах безопаснее, чем переходить улицу. Но это совершенно не меняет пугающего факта. Вы только что доверили самое ценное — свою жизнь компьютеризированному ящику, летящему на огромной высоте. В следующие 8 часов вы пытаетесь забить голову плохим кино, а когда самолет приземляется и несется по взлетной полосе, постепенно снижая скорость, вы с облегчением чувствуете, что ваша жизнь снова в ваших руках. Когда подъезжает трап и открываются двери, люди нетерпеливо вытаскивают свои телефоны, как будто хотят отпраздновать этот момент. Вы тоже нажимаете кнопку на телефоне и получаете несколько уведомлений, СМС от возлюбленного, сообщение электронной почты, видите лайк в социальной сети и пропущенный вызов. Еще до выхода из самолета вы узнаете, чем занимались ваши друзья и какие книги читали коллеги, пока вы были над Гренландией. В современном мире мы многое держим под контролем благодаря машинам, но и машины контролируют многие сферы нашей жизни. Чем больше функций мы перекладываем на машины, тем больше нам приходится на них полагаться. Мы вынуждены доверять устройствам, ведь наша безопасность и частная жизнь теперь зависят от них. В награду аппараты становятся продолжением наших мускулов, глаз, ушей и голоса. Компьютеры, все более мощные, все более компактные и все чаще объединенные в сети, дают нашим инструментам еще больше самостоятельности. Машины общаются с людьми и друг с другом. Пилоту необходимо взаимодействовать с самолетом, чтобы тот летел, и самолету нужно взаимодействовать с пилотом, чтобы подчиняться. Две части формируют целое, и это человеко-машинное целое больше не изолировано от внешнего мира, как было на заре авиастроения. Теперь в каждом самолете установлен компьютер, подключенный к сети, через которую множество людей взаимодействуют со множеством машин. Вся сложность и многогранность отношений человека и машины сосредоточилась в одной короткой приставке «кибер». Вопрос, что означает эта приставка «кибер», в последнее время волнует многих. Моих студентов в Королевском колледже Лондона, офицеров кибернетического командования ВВС США, US Cybercom, стратегов из Пентагона, британских шпионов, банкиров, хакеров и ученых. Всем им приходится иметь дело со стремительно развивающимися компьютерными сетями и теми угрозами безопасности и свободе, которые они несут в себе. Определение этого понятия очень размыто. Все чаще люди используют приставку «кибер» самыми неожиданными словами — «киберпространство» или «кибервойна», «киберпанк» или «киберспорт», даже «кибернож», чтобы придать им более обидное, раздражающее, современное, убедительное, а иногда и более ироничное звучание. Несмотря на то, что теме кибербезопасности и виртуальной реальности посвящено много статей и книг, я не смог найти однозначного ответа на вопрос, что такое кибер. Оказалось, что это слово «хамелеон». Для политиков в Вашингтоне оно означает перебои в подаче электроэнергии, которые могут мгновенно повергнуть в хаос целые города. Для разведчиков в Мэриленде это противостояние, война, а также данные, похищенные русскими преступниками и китайскими шпионами. Для руководителей в Лондоне – серьезные угрозы безопасности, для банков – потеря денег и крах деловой репутации. Для изобретателей в Тель-Авиве приставка «кибер» говорит о слиянии людей с машинами, подключении протезов с чувствительными кончиками пальцев и о кремниевых чипах, имплантированных под нежную человеческую кожу. Для фанатов научной фантастики из Токио это понятие ассоциируется с эскапистами. Эскапизм — индивидуалистическое примиренческое стремление человека уйти от мрачной или скучной действительности в мир иллюзий. Примечание переводчика. Одетыми в стиле ретропанковской эстетики, зеркальные солнцезащитные очки, кожаные куртки, изношенные пыльные гаджеты. Для романтичных киберактивистов в Бостоне кибер означает новое царство свободы, пространство вне контроля угнетающих правительств и правоохранительных органов. Для инженеров в Мюнхене полный контроль над химическими заводами и управление ими с помощью компьютерной консоли. Стареющие хиппи в Сан-Франциско ностальгически вспоминают о целостности, психоделике и включении мозга, а в разговорах подростков, сидящих перед монитором, кибер означает просто секс в видеочате. Это слово отказывается быть либо существительным, либо приставкой. Его значение в равной мере уклончиво, туманно и неопределенно. Как бы там ни было, слово «кибер» завораживает и ассоциируется с будущим. В основе термина «кибер» лежит греческое слово «кибернан», означающее «направлять», «вести» или «управлять». Платон использовал слово «кибернетика» в значении «искусства управления», а Ампер ввел его в научный оборот. В самом начале 1940-х годов кибернетика трансформировалась в общую теорию машин, любопытную послевоенную научную дисциплину, которая была нацелена на быстрый компьютеризированный прогресс и была посвящена компьютерам, управлению, безопасности и взаимодействию между людьми и машинами. Эта наука развивала одну из наиболее значимых идей XX века, важность которой будет только расти в веке XXI – идею возможности существования самоуправляющихся машин.